Глава 8. Скорая помощь по-механоидски. Синхронизация. Я очнулся в своей каюте. Тело вело себя странно. Такое впечатление, что оно тягало нечто тяжелое, пока я был вне игры. Просмотрев логи, я понял, в чем проблема. В моей каюте был небольшой спорткомплекс. Клон, находясь без моего контроля, начал использовать пассивные навыки. Тягать тяжелые железки, приседать, отжиматься. В общем, совершенствоваться в доступной ему форме. Я был не против. Просмотрев списки писем, я обнаружил 3. Первый был от Стаса. Видимо, он раньше меня пришел домой и влез в капсулу. Письмо гласило: они закончили грузовые работы, и все 3, Тиби, Стас и Ривз, покинули мой корабль. Второе письмо было от Ривза. Он заявил, что забрал экзоскелет Тага и собирался его сбыть, переслав мне деньги. Я было хотел написать ему, мол, а мне в чем ходить? Но дочитал письмо и хлопнул себя по лбу. После убиенного мной топора осталось неплохое оружие и экзоскелет. Парни оставили мне его, сообщив, где его оставили. Вот и отлично, проблема с переделкой костюма отпала. У меня есть отличный экзоскелет с кредовыми плитами брони, удобный и практичный. Достойный хорошего десантника, а не говоря уж о неумехе-диверсанте, то есть обо мне. Третье письмо отправил Рионер, глава орденцев, находившихся сейчас на борту моего корабля. Он сообщил, что пытался достучаться до меня в дверь каюты. Ну да, как же. Тело клона, не обремененное моим сознанием, дверь ему решительно не открывало. Рионер прямо-таки требовал немедленной встречи со мной. Поэтому я поспешил выйти из каюты и отправился на поиски технаря. Нашел я его там, где я ожидал. Он был на капитанском мостике моего рейдера. «Добрый день!» – поздоровался главный орденец. «Мы сворачиваем свое оборудование. Ваш корабль мы подлатали как могли. Можем, конечно, и больше, однако ваши фонды, выделенные на ремонт, истощены». Я удивленно проверил счет. У меня осталось около 300 000 кредитов. Поверхностный ремонт забрал не так уж много денег, а вот покупка нового оборудования, его подключение и настройка забрали все мои трофейные деньги. Однако... Если что случится с рейдером, нужно будет выбирать кораблик поменьше. Я вывел перед собой план корабля. Мой рейдер представлял собой интересную конструкцию. Больше всего он напоминал секиру с укороченной ручкой. Основой корабля был массивный стержень, в котором и располагались все отсеки, палубы и трюм. А лезвиями секиры, отходившими от этого подобия рукоятки, являлись крылья, в которых располагалось основное оружие, двигатели и маневренные дюзы. Острый, даже хищный силуэт мне очень понравился. Я ведь раньше не мог увидеть корабль полностью. На абордаж мы его брали с задней части, поэтому оценить его размеры и формы мне не представилось возможности. Сейчас же, увидев его полностью, я находился в восторге от своего кораблика. Однако, погасив не вовремя охвативший меня прямо-таки детский восторг от собственной игрушки, я принялся просматривать состояние оборудования. В целом все было хорошо. Конечно, следовало провести нормальный ремонт, отрегулировать оборудование, но в принципе корабль мог летать, стрелять, маневрировать и использовать гипердвигатель. Большего мне и не надо. Тем более полностью выжать потенциал боевого судна можно было только обзаведясь нормальной командой. Сейчас же ее заменял взломанный искин. Я проверил его. Искин А-011 готов к работе, капитан. Отключен блок тактических операций, отключен блок автономного контроля, отключены автономные функции. Искин рапортовал мне о своих отключенных блоках и возможностях, словно жалуясь, что ему связали руки. Но поделать пока ничего было нельзя. Взломанный искин несовершенен, его мощности урезаны по сравнению с искином, купленным официальным путем. Включение же всех его возможностей могло привести к зависанию. Точнее, обычный компьютер или терминал зависнет. И скин же от такого действа, может, как ни странно это звучит, просто сойти с ума и начать видеть угрозу там, где ее нет. Совершать гиперпереходы, активировать защиту или отключать оборудование. Таких сюрпризов мне не надо было. Уж лучше полетаю с искином калекой, чем с искином психом. А там, глядишь, разбогатею и куплю себе нормального. «Связь с искином корабля невозможна», — закончила отчет вместо искина корабля ИСа. «Отсутствует активный блок внешнего управления». «Конечно, отсутствует», — подумал я. «Включи его, и мой кораблик захватит первый попавшийся неумеха. Удаленный контроль доступен, а средств защиты нет вообще. Ладно, потерплю как-то, пока денег не соберу». «Все отлично», — я повернулся к Рионеру. «Вы прекрасно выполнили свою работу. Могли бы довести ее до конца, а если бы вы посетили наш верфи...» Начал техник. «К сожалению, мои финансы исчерпаны», — отрезал я. «У меня есть предложение», — усмехнулся техник. «Вы просили починить вашего механоида». «Да». «И?» — встрепенулся я. «К сожалению, он не поддается ремонту», — грустно развел руками Рионер. «Мы пытались выполнить подключение самыми разными способами, но система не желает включаться. У нас самое совершенное ремонтное оборудование, однако технологии сетей намного выше наших». «Понятно», — печально протянул я. «Так в чем же ваше предложение?» «Мы предлагаем вам провести полный ремонт корабля, а взамен вы отдадите нам останки вашего механоида», — выпалил он на одном дыхании. «Он явно очень хотел получить шестнашку». «Ну, конечно, фанаты техники и электроники могли поиграть с пусть и сломанной, но совершенно новой игрушкой». «Простите, но не могу», — спокойно сказал я. «Мы готовы предложить вам еще и финансовую компенсацию», — тут же предложил Рионер. «Ого, они всерьез настроены получить шестнашку. Видите ли, я хочу его полностью восстановить. Он для меня крайне важен». «Чем же?» — спросил техник. «Специфической информацией и умениями», — ответил я, решив не вдаваться в подробности. «Быть может, мы сможем предоставить вам такую же информацию и те же услуги?» — предположил техник. «Что вас интересует?» Я задумался. Это была возможность узнать несколько больше о наших имплантах, возможно, и научиться подменять логи. Но если Орден не обладает такой информацией, то я только зря засвечусь. Лог разговора дойдет до оператора, и рано или поздно тот просмотрит мой диалог с Орденсом. И что случится дальше? Нет, так рисковать я не могу. Это касается исключительно технологий сети, сказал я уклончиво. Техник насупился. Он явно не хотел так легко сдаваться. Явно хотел получить шестнашку. Но угадал я точно. Про сеть они сами знали не так уж много. И делиться этими знаниями явно не горели желанием. «У вас есть артефакты и оборудование сети помимо механоида?» — спросил техник. «Возможно», — уклонился я от ответа. «Быть может, я знаю, где его взять. Вот только что с ним делать?» «Мы могли бы помочь», — тут же схватился техник. «Готовы выкупить все ваше имущество, имеющее отношение к сети?» «Я не знаю, чем обладаю», — я решил врать по полной. «И знаю лишь приблизительно, где нужно искать. Частью нужной мне информации обладает механоид». Я кивнул на валяющегося в углу, как кусок металлолома, шестнашку. Техник что-то лихорадочно прикидывал. Явно собирался предложить нечто такое, о чем раньше говорить не собирался. «Вам нужна память машины?» — спросил он. «Не только», — вновь уклонился я от прямого ответа. «Мы могли бы извлечь память из машины. Она бы досталась вам. Мы бы обошлись его телом. Вы бы получили за тело дополнительную компенсацию. Все были бы довольны», — взял быка за рога техник. «Тело тоже необходимо», — грустно сказал я. «Конечно, главное — память машины, но и тело значительно облегчит задачу». Я лихорадочно соображал, как заставить техника извлечь искусственный разум шестнашки из покореженного тела и при этом все оставить мне. «И как только я добуду оборудование сети, я могу вам обещать, что первым, кому я его повезу, будете вы. И только если оно не будет вам интересно, тогда уже буду предлагать его остальным». Рионер задумался. Мы простояли на капитанском мостике минуты две в полном молчании. Все это время Рионер размышлял. «Хорошо», — сказал он, — «это лучше, чем ничего. Я покажу вам, как извлечь память бота, но все найденное оборудование вы привезете к нам и отдаете со скидкой». «Хорошо», — буркнул я. Теперь еще предстояло светить все свои трофеи орденцам, но игра стоила свеч. «Стандартное оборудование вас не интересует?» — поинтересовался я. «Нет», — отрезал тот. «Артефакты прошлого, технологии сетей, корабли и оборудование предтечей — вот что нам интересно». «Интересный список. И, видимо, по опыту прошлых моих игр, это редкие и дорогие игровые вещи. У Ордена губа не дура. Ну и ладно, будем таскать раритеты Ордену, а остальное буду продавать, кому сам захочу». Далее техник указал мне на две небольшие пластинки, установленные в основании черепа моего механоида. Практически в том же месте, где у меня самого стоял имплант. Эти пластинки и были памятью машины. Одна пластинка была основной, в вторая — резервной. Техник вытащил одну из них и тут же, в освободившийся слот, установил свою, ничем не отличающуюся от изъятой, а потом достал из кармана кусок железяки с погнутыми и заостренными краями. Я не успел и слова сказать, как техник вколотил деталь в слот с подмененной карты, размозжив как саму карту, так и порт. Пусть будет похоже, что мелкий обломок попал прямо в слот, сломал чип и застрял. Объяснил он свои манипуляции и протянул мне добытую им электронную деталь, карту памяти. «И куда его?» — спросил я, вертя детальку в руках. «Через адаптер к терминалу. К эскину не советую подключать. Ваш текущий эскин и так поврежден. А новый можно легко привести в такое же состояние, просто подключив к нему чип. Проверяли? Знаем». Я хмыкнул. «Потерять дорогущий эскин из-за подключенной карты памяти? Круто же сеть защищает память своих исполнительных механизмов типа шестнашки». «Я покидаю вас, и надеюсь, вы сдержите данное обещание», — сказал Рионер и протянул мне руку. «Конечно, как только в мои руки попадет нечто достойное вашего внимания, я привезу его вам», — успокоил я его и крепко пожал протянутую ладонь. «Надеюсь», — буркнул техник и быстрым шагом покинул мостик. Я наблюдал, как здоровенная туша корабля орденцев отвалила от моего, висящего в пустоте, кораблика. Пока орденцы покидали отсеки моего рейдера, я принялся рассчитывать прыжок. Первым списком моего плана было посещение территории сети. Нужно было уговорить эту сеть, чем бы она ни была, восстановить шестнашку. Ближайшая система, где встречались корабли сети, была в 7 системах отсюда. Гипердвигатель моего рейдера был способен доставить меня на точку всего за один прыжок, но следовало провести точный расчет пути, чем я и был занят. На все про все ушло 2 часа. И когда корабль орденцев отошел от моего борта 3 км, я закончил расчет и принялся готовиться к прыжку. На разгон потребовалось 2 часа. Гипердвигатель пришлось полностью выключить на время ремонта, и теперь он медленно собирался с силами, чтобы перебросить рейдер по рассчитанным мной координатам. Я отцепил свою базу, оставив ее в этой системе. Совсем недалеко отсюда разворачивался промышленный комплекс, принадлежащий клану Сириуса. Так что моя база была в относительной безопасности. Однако я намеревался утянуть ее в места более глухие. Тем более, она была абсолютно автономной и потреблял там энергию только блок с клон-капсулой, где уже, кстати, выращивался мой клон. Теперь, если бы я погиб в игре, мое сознание появилось бы в нем, а не в клоне на борту блуждающего флота. В дальнейшем, затащив базу в глушь, я собирался бросить рядом с ней и свой разведчик, мой первый корабль. В таком случае не пришлось бы теребить моих знакомых, чтобы те прилетели и забрали меня. Во-первых, я не люблю быть должным, а во-вторых, я не хотел светить местоположение базы посторонним, даже Стасу. Ведь я доверял ему, а вот тот, кто просматривает логи моего персонажа, тот уже доверия не вызывал. Сам Стас, как и другие игроки, прятали базы в метеоритных полях, среди астероидов на орбитах планет в самых дальних системах. Были и такие, кто мог спрятать базу в центре столичной системы одной из империй. Такие уникалы покупали крупный пустотный контейнер, выводили его на орбиту для грузов и в нем размещали модули с капсулами для выращивания клонов. Такие базы никто и не уничтожал. Порча имущества в цивилизованной системе не прошла бы для отморозка без последствий. Скорее всего, его самого бы уничтожили. К тому же, появившись в центральной системе империи, игрок тут же мог купить корабль гораздо дешевле, чем у блуждающего флота. Или, если у него нет денег, можно договориться о подвозе. Короче, это был очень интересный, удобный и выгодный вариант, но совершенно не подходящий мне. Мне нужно спрятать базу так, чтобы о ней не знал никто, а главное, не знал оператор, просматривающий логи. А заменить логи я мог на данный момент только с помощью механоида. Вот и привезем его к землякам для реанимации, ну или ремонта, как там у них принято называть процесс ремонта оживления. Я увидел, что панель управления мигнула огоньками, сообщив, что корабль готов к гиперпрыжку. Я активировал гипердвигатель, и корабль тут же скакнул вперед. Корабль вышел из гиперпрыжка точно в рассчитанном мною месте. Система с витиеватым названием Тирла-1721 ничего особенного из себя не представляла. Яркая звезда в центре системы не оставляла никаких надежд на то, что в системе на одной из 5 имеющихся планет есть хоть какая-то жизнь. Первые три планеты без спутников были слишком близко к звезде. Высокая температура делала поверхность непригодной для обитания. Песчаные дюны, отсутствие атмосферы и воды исключало не только возможность жить на ней, но и шанс к появлению как таковой. Еще две планеты оказались слишком далеко от светила. Здесь было слишком холодно. Подумать только, небольшое приближение к светилу, пусть и в космических масштабах всего каких-то несколько сот тысяч километров, и эти планеты вполне могли бы оказаться обитаемы, либо их можно было заселить. В информации по игре указывалось, что местные расы как-то умудрялись двигать планеты, доставляя их в комфортную для появления жизни зону, или же делая планету интересной для колонизации. Однако подробности этого процесса, механизмов воздействия на целую планету, я не обнаружил, да и не особо хотелось. Сейчас я запускал сканер, надеясь обнаружить признаки активности особей сети в системе. Спустя первые полчаса после запуска мое настроение резко упало. Никаких следов деятельности разумных и даже следов выхлопа двигателей засечь не удалось. Все пусто и мертво, словно эта система вообще не видела существ, способных передвигаться по бескрайним и пустынным просторам космоса. Я установил сканер на непрерывную работу и указал, в каких случаях ИСА должна была немедленно информировать меня. После этого я вышел из игры. Десинхронизация! Я вылез из капсулы и тут же оказался в своей квартире. Сделав себе легкий перекус, я отправился к своему персональному терминалу и принялся проверять почту, листать новости и просто просматривать интересную информацию. Для начала я проверил почту. Совершенно ничего интересного, спам и несколько предложений от мелких кланов и гильдий. Заинтересовало меня сообщение от дома Ирса. Домами или великими домами в игре назывались крупные объединения игроков, чей глава или само объединение игроков заслужило награду от правителя одного из государств игры. Наградой служил особый статус и возможность называть свой клан или гильдию домом. Весь руководящий состав такой гильдии или клана тут же становился высокопоставленными чиновниками государства, если гильдия была промышленной или добывающей, или крупными офицерами, если гильдии или клан были наемниками. Дом мог говорить от лица своего государства, владел планетами и промышленными объектами, верфями, полигонами, флотом и войсками. Я покопался в поисковике и обнаружил, что дом Ирса пока не дорос до статуса великого дома конфедерации Арши, довольно крупных ящеров. Однако обладал флотом в 180 вымпелов, несколькими планетами, системами с полезными ископаемыми. В состав дома входило более 1000 игроков, и еще около 5000 игроков входили в кланы и гильдии, находящимися в подчинении дома, сателлитами, или же были нанятыми бойцами. Большая часть сателлитов и наемников охраняли торговые караваны, промышленные и добывающие объекты, ключевые стратегические точки. Я прочитал имеющуюся информацию и тут же открыл письмо. Меня очень заинтересовало, что от меня хочет такая крупная и серьезная контора, пусть и в игровом, кстати, это под вопросом теперь, мире. Я ожидал всего, но только не этого. В письме предлагалось ценным специалистам бросить все и тут же влиться в ряды особо избранных. Моему разочарованию не было предела. Это просто спам и самореклама дома. Видать, дела у них шли не очень хорошо, если они опустились до таких агитаций. Больше в почте ничего толкового не было. В новостях я нашел жирные намеки на грядущее обновление Вселенной онлайн. Множество комментаторов предполагали, что появятся новые корабли, новые расы, новое оружие, начнется вторжение неизвестной расы или грянет война всех со всеми. Короче, информации было много. И была она весьма противоречива. Как и всегда в таких случаях, все догадки окажутся всего лишь домыслами и не более того. Единственная правда, и то под сомнением, заключалась в том, что будет обновление. Это было любопытно. Вполне возможно, что это расставит точки над «и», и мы со Стасом получим ответы хотя бы на часть наших вопросов, либо вся наша теория заговора тут же треснет по швам. Я попытался найти информацию по официальным источникам, но, к сожалению, ничего полезного выудить не удалось. Тогда я принялся ковыряться в сети в поисках людей, пытавшихся покинуть Солнечную систему на борту своих кораблей-шахтеров. Таковых я нашел 5. Двое мне уже известных – хозяин Патриарха и таранщик Кредохранилища. Еще двое оказались парой молодых шахтеров, решивших покинуть пределы Солнечной системы в поисках новых источников дохода. Их просто вернули назад военные. Имя последнего, попытавшегося выпрыгнуть из пассажирского лайнера в примитивном скафандре, мне отыскать не удалось. Но он меня заинтересовал. Этот случай мог быть полезным нам со Стасом, а мог оказаться историей про очередного психа, просто решившего так уйти в Вальхаллу. С этим нужно было разобраться. Я внимательно читал информацию касательно двух шахтеров, пытавшихся покинуть систему. Их вернули и объяснили, что гипердвигатель есть в игре. Но только не в реальной жизни, и их потуги бесполезны. Лететь бы пришлось черт знает сколько, а потом столько же возвращаться. Никакая добыча, хоть весь трюм набей кредом, не отобьет расходы на такой путь. Все было понятно, но был один нюанс. А на чем летали военные? Я листал каталоги и сайты, натыкаясь на примитивные описания и фотографии ракет, но ненормальных кораблей, хоть как-то похожих на военные. Получилось все же найти картинки, изображавшие лоханки военных. Выглядели они, как малые фрегаты обороны блуждающего флота, разве что у последних задняя часть была несколько шире. Там размещался гипердвигатель. У защитников Солнечной системы такой конструкции не наблюдалось. Это навевало определенные мысли. Почему в игре использовали модель имеющихся кораблей? Почему тогда не стали использовать имеющуюся карту Вселенной? Раз уж начали копировать в игру реальные образцы кораблей, почему не копировать и звездную карту? А зачем вообще нужно звено военных кораблей нашей планете? И почему только одно звено? Я нашел упоминание только о 5 подобных кораблях. Не строить больше, не модифицировать имеющиеся никто не собирался. Не было и намеков строить корабли для дальних перелетов. Мол, нет рядом с нами перспективных систем и подходящих планет. Вот как придумаем гипердвигатель или что-то такое, вот тогда сразу. Хотя строились ведь внутрисистемные лайнеры, которые обладали неплохой скоростью. За 2 недели можно было облететь всю Солнечную систему и полюбоваться на некоторые планеты с низкой орбиты. Короче, сомнения, подброшенные Стасом, у меня только крепли, и появлялось еще больше вопросов. Отвлекся я от новостей и поисковой системы из-за сигнала моего уникома, который предлагал мне вернуться в капсулу, что я и сделал чуть ли не бегом. Синхронизация! Вернувшись на борт своего корабля, я проверил показания сканера. В систему вошел корабль неизвестной конструкции и легко, на весьма приличной скорости, сменил вектор движения и ушел в дальнюю от меня часть системы, покинув зону видимости сенсорной системы моего рейдера. Я тут же начал бросать в пространство сигналы о помощи, кодировку которых посмотрел в реальности, копошась в инете. Использовал я ту самую кодировку, которую использовали корабли сети, попавшие в неприятности. Я очень надеялся, что это все-таки сигнал о помощи, а не что-то вроде «Братья, отомстите за меня!» или «Враги здесь!» По-другому связаться с кораблями сети не представлялось возможным. Они либо полностью игнорировали разумных, либо молча атаковали. Корабль больше не появлялся. Сканер даже засек гиперпрыжок. Вполне возможно, что именно неожиданный гость покинул систему. Оставалось ждать дальше. Я решил подождать 2-3 дня, после чего попробую пройти глубже на территорию сети. Хотя это не рекомендовалось гайдами. Сеть могла посчитать меня разведчиком или просто коварным врагом и попросту уничтожить. Короче, будем ждать и будем думать. Когда уже истекал последний час 2 суток, и я мирно сопел в своей кровати, из объятий Морфея меня вырвало истошное пиликанье уникома. Я вскочил с постели, не совсем понимая, что меня разбудило и зачем. Но тут же сообразил, что это могло значить. Я ринулся в капсулу. «Синхронизация!» Сканер выдал причины тревоги. Ко мне уверенно и целенаправленно приближалась небольшая эскадра, состоящая из 6 кораблей. Самый крупный шел впереди, 2 по бокам. Они были чуть меньше по размерам, еще 3 держались сзади. 2 из плетущихся в последних рядах были почти такими же, как громадина, шедшая первой. Последний был самым маленьким кораблем всей эскадры. Линкор Тагионской республики. 2 корабля классом крейсер, неизвестной конструкции, 2 транспорта либо носителя. Корабль неизвестной модификации, предположительно монитатор, наводчик, координатор огня или корабль РЭП, противодействие радиоэлектронного боя, доложил мне эскин рейдера. Меня смутило упоминание корабля тагов, но я тут же успокоился. Сеть часто забирала захваченные или обнаруженные в космосе корабли и перестраивала под свои нужды. «Получен пакет данных», — вновь сказал Искин. «Расшифровать», — приказал я. «Не хватает мощности», — как мне показалось грустно, отрапортовал Искин. «Иса», — спросил я своего помощника. «Выполняю дешифровку и перевод», — тут же сообщила та. «Вывожу сообщение». Я перевел взгляд на экран. 234 ВА-23 РПК 523С. Идентификатор 234-235 ОК 235-423. Обозначить себя. Я догадался, что мой собеседник представился сам и предложил сделать мне то же самое. Я назвал в текстовом формате себя, указал идентификатор корабля и сообщил, что у меня на борту механоид, указав и его данные. ИВ-23984. Цель визита. 083587 ГПД 345 ИР 2345 О. Я указал и причину. Нужна помощь в восстановлении механоида. Тут же я получил видеозвонок и принял его. С экрана на меня смотрела странная морда то ли ящера, то ли крокодила. Однако вся кожа была обезображена проводами и вставками металла. Вместо глаз у существа я увидел некие аналоги объективов, светившихся странным синим цветом. «Ты уничтожил объект «Механоид Техник» модель 716, серия 116, личный номер 516316», скорее утвердительно, чем вопросительно сказало существо. «Нет. Мы сражались вместе, и он был поврежден нашими общими врагами», — ответил я. Существо молчало, словно переваривая сказанное мной. «Как ты захватил модель 716, серия 116?» — вновь спросило существо. «Его захватили другие. Я их уничтожил. Модель 716 приняла решение мне помочь», — коротко ответил я. «Ты использовал модули контроля?» — спросило существо. «Лишь для обеспечения собственной безопасности и получения информации от модели 716 о наших противниках», — сказал я. Существо на этот раз долго молчало. «Группа эвакуации отправлена», — сказала вновь существо. «Выключить двигатели, корабль в дрейф, открыть грузовой люк». Я собирался возмутиться, но, увидев морду твари, решил, с ней спорить бесполезно. «Выполнено», — сказал я. «Вы сможете починить модель 716?» Однако морда твари после моего первого слова тут же исчезла. Существо отрубило связь. Спустя час с небольшим эскадра подошла на близкое расстояние и уверенно, грамотно взяла мой рейдер в клещи. По прошествии еще минут 20 Искин доложил о посторонних на борту. Я уже успел надеть трофейный черно-красный экзоскелет, доставшийся мне от топора, и теперь спокойно ждал гостей на капитанском мостике. Гости беспардонно двигались через весь корабль, и я только успевал отдавать команды Искину открывать перед ними двери. Тащить тяжеленную тушу механоида сам я не планировал. Двери на капитанский мостик разошлись, и внутрь буквально ворвались пятеро непонятных существ. Среди них один был очень похож на моего механоида, наверняка тоже механик-техник. Наверняка это и есть местный врач, еще четверо были, явно боевиками. Двое из них были в громоздкой, с виду кажущейся толстой броней, под которой было не разглядеть их силуэтов. Что о них можно было сказать? Здоровенные, под 2 метра детины, с двумя руками и двумя ногами. Вроде люди, почти. Только колени сгибались суставами назад, а не как у людей, вперед. Да и ноги какие-то тонкие, словно птички. Еще двое были не менее странными. Они больше напоминали мне скелетов из фэнтези-игр, разве что кости были намного толще, и под ребрами виднелась куча проводов, схем, мигающих лампочек. Головы также были похожи на черепа, вот только они сверкали отполированным хромированным блеском. Черепа имели нечто вроде носа, просто провал на его месте. Рот с полным набором зубов, из-за чего создавалось впечатление, что они щерятся в омерзительной и коварной улыбке. Вместо глаз черные глазницы, из которых торчат все те же объективы, что и у моего первого собеседника, двигающиеся, кстати, в разные стороны. Объективы светились синеватым мертвенно-бледным светом. В диалог вступил техник, когда осмотрел лежащее на полу тело механоида. «Один из двух модулей памяти объекта уничтожен или изъят?» «Уничтожен», — уверенно сказал я. «Ты сможешь его починить?» «Модель 716, серия 116, личный номер 516316, в сети имеет статус «условно уничтоженная», — заявил техник и тут же продолжил. «Статус сменен на «деактивированная». «И?» — попытался уточнить я. Деактивированная модель 716 серия 116, личный номер 516316, подлежит утилизации. Данные будут перенесены в хранилище для последующего анализа». «Эй!» – возмутился я. «Какое уничтожено? А восстановить?» «Нецелесообразно», – ответил техник и развернулся ко мне спиной. Двое скелетов тут же подхватили остатки шестнашки и тоже двинулись на выход. «Я что вам его привез? Как мусор?» – возмутился я такой бесцеремонности и перегородил проход машинам, став в дверном проеме. «Модель 716 будет утилизирована в связи с нецелесообразностью ремонта», – спокойно объяснил мне техник. «Существо модели «Слон» серии «Человек», не имеющее личного номера, получит компоненты для продолжения функционирования». «Так не пойдет!» – продолжал возмущаться я. Однако один из шкафов в толстенной броне схватил меня чуть выше локтя и, казалось бы, не прилагая особых усилий, швырнул в сторону. Я пролетел 3 метра, еще пару проскользил по полу, смачно впечатался в стенку. «При попытке мешать исполнительным механизмам выполнять операцию, модель «Слон» будет терминирована», – объяснил и поугрожал мне техник, после чего продолжил путь. «Вот ведь сволочи!» буркнул я, поднимаясь на ноги. «Обнаружен десант», — заявила Иса. Я посмотрел на прибор и обнаружил, что два десантника тянут какой-то не особо крупный контейнер к моему кораблю. Вскоре первые гости покинули мой корабль, а за ними, бросив свой контейнер посреди трюма моего рейдера, удалилась и пара десантников. «Получено сообщение», — сообщил Искин. «Выводи», — приказал я. «Модель «Слон» серии «Человек» должен покинуть систему через 2 цикла и 50 тактов», — гласило сообщение. «При нарушении указанного срока модель «Слон» будет терминирована. По окончании установленного срока будут терминированы все элементы модели «Слон». «Это сколько у нас времени?» — спросил я вслух. «И какие это у меня элементы, интересно?» 167 минут, 6 секунд, 6 миллисекунд», — ответила Иса. «А элементы, скорее всего, имеется в виду корабль». «Вот сволочи! Но хоть времени достаточно», — сказал я. «Итак, на прыжок у нас было почти 3 часа. Более чем». Пока я перепроверял уже ранее сделанный расчет прыжка обратно за своей базой, одновременно размышлял над скотским поведением сети. Забрали меха, кинули какой-то хлам и пинком под зад выпроводили. Сволочи! Никакой тактичности. Больше я решил не иметь дела с этой компьютеризированной расой или обществом. Закончив расчеты, я дал приказ кораблю начать прыжок. «Начат разгон», — сообщил Искин. «Расчетное время до прыжка 43 минуты». «Вот и хорошо. Времени с запасом». Я решил проверить, что мне отстегнули чертовы боты. Оказалось, что небольшой контейнер набит слитками очищенного креда. Общая стоимость его составляла около 100 тысяч кредитов. «Жлобье», — сказал я и пнул контейнер. Мне было обидно и давила злость на машин. Я потерял механоида, способного дать мне массу полезного. Нужно было его только восстановить, а чертовы машины его уничтожили. Я вспомнил, что остался чип с памятью шестнашки, решил его использовать. Уже собравшись вставить чип в разъем на терминале, я вспомнил, что мне говорил орденец по поводу сходящих с ума Искинов. Решив не рисковать, уйти в безопасную систему, я оставил чип в разъеме, однако не зафиксировав его до конца. Подожду. Ничего не случится. Сейчас, после такого фиаско, требовалось подумать над методами заработка. И была одна перспективная идея. Арши – агрессивная раса ящеров, конфликтующая с лягами, считая их собственным младшим эволюционным ответвлением. Ненавидит тагов. В технологическом плане сильно уступает и Легионской империи, и Тагионской республике. Носитель – некий аналог авианосцев. Корабли, не имеющие серьезного вооружения, однако способные выпустить от нескольких десятков до нескольких сотен истребителей. Слабо вооружены, слабо защищены, часто являются модифицированными транспортами, а не самостоятельными проектами. Из-за своих габаритов отличаются низкой маневренностью. Монитатор. Специализированный корабль поддержки. Используется в крупных сражениях в качестве наводчика огня, корабля-щита, корабля-поставщика энергии, в зависимости от конкретного типа.